Дальний Восток, Хабаровский край. Здесь в 2005 году в глухой тайге в 40 километрах от города Вяземский произошло редкое природное явление. Сильнейший смерч буквально с корнем вырвал несколько гектаров реликтового леса. Вместе с вековыми деревьями стихия вынесла на поверхность и весьма необычные археологические находки. Каменные овалы высотой до 2 метров, различной длины, ширины и цвета. Их возраст – 6 век нашей эры. На глыбах отчетливо виднелись следы обработки. Что это? Неужели скульптуры? Тесанный большой нос, рот, подбородок. Но это не человеческие фигуры. Так резали камни в Древнем Египте, изображая голову овна в 8 веке нашей эры. Точно такие же статуи находятся в храме Амон-Ра в городе Карнаке. Ошибки быть не могло. Амон в древнеегипетской мифологии бог солнца. Он изображался исключительно в виде овна. Но и это было еще не все. На отдельных глыбах археологи обнаружили небольшие каменные рамочки. Невероятно! Ведь это греческий метод обработки камня. Его использовали при строительстве храма Парфенона в Афинах в 438 году до нашей эры. Как объяснить тот факт, что каменные овалы оказались на территории Дальнего Востока много тысяч лет назад, в глухой, непроходимой тайге? Очевидно, что древние строительные материалы так и не были использованы по прямому назначению. Их не укладывали в стены, из них не строили зданий. Такое впечатление, что камни приготовили к отправке и в последний момент почему-то бросили. Но кто? Невероятные скульптуры различных эпох, различных культур, из другого времени, из других цивилизаций. Их истинное предназначение еще только предстоит выяснить. Тайное и неизведанное.